Однако пора и за дело. Заклинание упокоения все помните? Нет. Дружно ответствовали студенты. Почему? Обиделся Марганелл. А вы нам еще не говорили его, пояснила Дуняшка. Ах да, у вас же первый урок. Ну, слушайте. Покойнику спокоен-с, упокоен-с, проревев Марганелл так, что бедные студенты аж присели со страху. А теперь дружно, хором повторяем. Вновь мило улыбнулся магистр. Покой, уй, ой, оем, блеяли бледные студенты. М-да-с, почесал затылок Марганелл. Для начала сойдет. Ну, кто тут у нас самый смелый? Студенты дружно вжались в стенки. Дуняшка едва успела вывернуться из-за спины племянника. Сдиравший со стены серебряный подсвечник Арчибальд увернуться не успел. Совсем сдурел. Все, тебе больше не подаю. Извини, друг. Не извиняю. Дуняшка, тебе подсвечник не нужен? Нет, у меня в светелке их полно. Как с вами трудно. Марганелл на них внимания не обращал. Он с умилением смотрел на Демельзу, ватные ноги которой не успели донести ее до стены. Умница! Вот что значит настоящий характер. Сумела преодолеть себя и первой вызвалась идти на бой. А ведь даже заклинание наверняка не помнит. Настоящая героиня. Иди сюда. Повинуясь мановению руки магистра, мраморная крышка стола взмыла в воздух и аккуратно встала около стены. Ножки героини подкосились, она плюхнулась на пол и на четвереньках отползла от гроба. Мадам, мадемуазель, не туда ползете. А, ладно. В качестве примера на первый раз сам подниму и упокою. Марганелл укоризненно посмотрел на студентов. «Покойникус воспрянем-с!» — прорал он. За его спиной, стуча костями, из гроба начал выбираться скелет. Перевалившись через край, упал на пол, поднялся, доковылял до крышки гроба, взвалил ее на свой костлявый хребет и двинулся в обратный путь. Марганелл не оборачивался и всего этого не мог видеть. Он упоенно продолжал лекцию. «А теперь самый простой способ определения характера нашего покойника. Обратите внимание на то место, где у них когда-то были глаза. У восставших из гроба покойников в глазницах должны сверкать огоньки. Огоньки бывают только двух видов, и они безошибочно подскажут вам, как дальше действовать. Если огоньки зеленые, то покойник тихий и смирный. С ним можно потолковать о жизни, обменяться информацией, прежде чем вы его упокоите. Это самый приятный вид усопших. Если огоньки голубые, то покойник буйный. Но и это не страшно, если он только что поднялся из гроба. Пока усопший придет в себя, пока сориентируется в пространстве, пройдет немало времени, и вы всегда успеете его упокоить. Так какого цвета огоньки у нашего покойника? — Красные! — хором ответили студенты. — Не может быть! — удивился Марганелл. В этот миг мраморная крышка гроба вмяла голову преподавателя в плечи. «Значит, это новый вид», — задумчиво сказал магистр, оседая на пол. «И упокаивать его теперь вам». «А-а-а!» — согласились с ним студенты и ломанулись на выход. Но оттуда послышался такой жуткий вой, что они немедленно развернулись на 180 градусов и понеслись обратно, чуть не снеся по дороге новый вид покойника. Впереди всех летел Диффенбахий с выпученными глазами. Своим могучим телом он вышиб каменную дверь ближайшей камеры усыпальницы, и внутри сразу стало тесно. Дверь за студентами захлопнулась и начала замазываться изнутри раствором. Кто-то из первокурсников неплохо владел строительной магией. Панике не поддался только Арчибальд, так как, в отличие от остальных студентов, занимавшихся, по его мнению, всякой ерундой, он был занят очень важным делом, готовил подарки для своего неблагодарного друга Диффенбахия, ну, раз уж Дуняшка от даров отказалась. Его ловкие руки шустро скручивали подсвечники за стен и аккуратно запихивали в мешок. Краем глаза он прекрасно видел вздымающуюся в ровном дыхании грудь Марганелла, а потому был за него относительно спокоен. И еще он заметил, что огоньки в глазницах скелета, присевшего отдохнуть после трудов праведных на каменную скамейку, сменили колер с красного на зеленый. Как только последний подсвечник, торчавший в прижатой груди руке статуи, занял свое место в мешке, аферист пристроил его меж каменных складок мантии Трисветлого и присыпал вековой пылью, которой в склепе было больше, чем достаточно. Так что на фоне серого камня дары другу стали абсолютно незаметные. Покончив с этим, он соизволил, наконец, заняться уроком некромантии. — Ну что? — вопросил он покойничка, присаживаясь рядом. — Потревожили тебя, родного? Скелет обреченно кивнул головой. — Да, не завидую я тебе. Поднять подняли, а объяснить, зачем подняли, не удосужились. — Я тебе сочувствую, мужик. Ты ведь мужик? Скелет кивнул еще раз. «Да, не завидую. Лежал ты тут, никого не трогал, на косточки свои покоенные по всем правилам сверху любовался, а тут пришли, подняли. Я тебя понимаю, мужик, я б тоже на твоем месте возмутился. Но ты мне скажи, каким местом думал, когда преподавателю нашему крышкой гроба прическу портил? Ну, кто тебя теперь обратно упокаивать будет? Я ведь заклинания не помню. Скелет явно заволновался. И вообще, чего ты на него взъелся? В глазницах скелета вновь засверкали опасные красные огоньки. Он начал яростно жестикулировать руками, поочередно тыкая костяшками пальцев сначала в Марганелла, потом в себя. «А-а-а!» — дошло до Арчибальда. «Ты тоже некромантом был?» Скелет яростно закивал черепушкой и вновь потянулся к крышке гроба. «Отставить!» — рявкнул Арчибальд. «А ну, в глаза мне смотреть!» Скелет уставился на афериста, и огоньки в глазницах вновь замерцали зелеными сполохами. «Да, не любишь ты коллег. Понимаю, догадывается, что дальше будет. Да ты садись, садись, в ногах правды нет». Скелет плюхнулся обратно на скамейку. «Теперь тебя лет 20 каждую ночь будут поднимать, упокаивать. И кто? Студенты, заклинания толком читать не умеющие. Ох, и намучаешься ты. Сначала рука отвалится, потом нога, потом... Нет, это уже не отвалится. А вот черепушка запросто». Скелет схватился за голову. Весь его вид выражал такое отчаяние, что Арчибальду стало его жалко. «Не горюй, мужик. Есть способ. Могу сделать так, что про тебя навсегда забудут». Скелет встрепенулся и вопросительно уставился на афериста. «Но это, сам понимаешь, не бесплатно. Тебя слишком многие видели в лицо, ну, в смысле, в череп. Придется от всех отмазываться. А это дорого. Ох, дорого. А у тебя ничего нет?» Скелет заволновался и вновь начал отчаянно жестикулировать. «Что, есть?» Скелет кивнул. «Где?» Скелет ткнул пальцем в стену позади статуи Трисветлого и вдруг замер с отпавшей челюстью. Несколько мгновений изучал обстановку, потом поднялся, нетвердой походкой приблизился к статуе, ощупал каменную руку и начал рвать на себе волосы, которые, к счастью, на голом черепе отсутствовали. Арчи сразу понял причину расстройства бедолаги. «Не это ли ищешь?» — вызволил он из мешка подсвечник и, не дожидаясь согласия, пристроил его обратно. Скелет тут же прекратил заниматься самоистязанием, схватился за подсвечник и, поворачивая, резко потянул на себя. Раздался дикий скрежет, заставивший бедных студентов в соседней усыпальнице затрепетать еще сильнее. Каменная статуя отъехала в сторону, открывая вход в сокровищницу. «Прелестно!» — восхитился Арчибальд, глядя на груды золота и драгоценных камней. Кинул туда свой мешок с подсвечниками. «Ты, как и Марганелл, не ошибся с выбором профессии. Я так понимаю, это наследство от многочисленных дедушек». Насладившись великолепным зрелищем, Арчи отдал короткую команду. «Закрывай!» Скелет послушно дернул подсвечник в вертикальное положение. Статуя Трисветлого встала на прежнее место. «Молодец! Теперь слушай меня внимательно. Есть два способа решить твою проблему. Способ первый. Упокаиваю тебя так же, как ты только что своего коллегу». Арчи потянулся к крышке гроба. Скелет шустро отскочил в сторону, отрицательно тряся черепом с безопасного расстояния. «Да ты не волнуйся. Так упокою, что потом поднимать нечего будет. Не хочешь? Ну, тогда способ второй». Аферист вынул запасный мешок из-под мантии, протянул его покойнику. «Сейчас с этим мешочком быстро чешешь наверх, ищешь неподалеку подходящие косточки, ну, какого-нибудь покойника. Ну, их вокруг полным-полно должно быть. Потом мы их кладем в твой гробик, и ты свободен, как пташка. Понял?» Скелет радостно кивнул головой. «Только поспешай, пока твой коллега не очухался. Он все-таки магистр, сам понимаешь». Скелет глянул на Марганелла. Огоньки в глазницах вновь заполыхали красным светом, словно от ненависти. «Быстрее тебе, говорят!» Скелет ринулся выполнять приказание, дробно стуча костяшками пяток по ступенькам. Демонические вопли развлекающихся старшекурсников сменились дикими воплями ужаса. Костяшки пяток зацокали обратно. Скелет бодро подскочил к гробу и вытряхнул в него из мешка бесчувственно тело Баскера. «Ну ты даешь! Я ж сказал, костяшки какого-нибудь покойника, а этот, судя по запаху, фу, пока еще жив!» Скелет сделал очень выразительный и очень характерный жест костлявым кулаком сверху вниз. «Хорошее предложение, но не пойдет. Косточки должны быть старые, не меньше 1000 лет. А этот хоть и пованивает, но до конца еще не протух. Неси назад!» Скелет взвалил тело студента на горб и поволок обратно.